Чернокотов, рядом с входом под ногами зашипела знакомая гадюка. Пусть и весьма привлекательная, хватит шляться, ложись спать. И я только сейчас понял, что прекрасно ее вижу. Черт, да вообще вижу все, и не благодаря сиянию аур. Ночное зрение, похоже на то, ставлю почку Ежова, что это один из даров первопредка. Или все-таки тварь с изнанки, приправленная макром, дала свои плоды. Я проверил внутренние резервы. Ух ты, на моем лице расползлась ухмылка. Теперь это не лужа маны, а полновесный пруд. Лягушатник скорее, но тем не менее скачок гигантский. Надо почаще наведываться на изнанку, как в гастроном. Я обернулся. Если так подумать, то оставаться на месте и ждать помощи точно нельзя. Не мне. А вот для остальных смысл имеется. Вряд ли местные органы власти так просто забьют на потерявшийся поезд с аристократами. К тому же, Тасманов вероятнее всего выжил и уже доложил об инциденте. Но, лучше это делать днем. И волна усталости, навалившейся на сытый желудок, подтолкнула меня к импровизированной лежанке рядом с Лизой. Вот наверняка всех отливала, а место берегла мне. И ведь не признается. Даже не вздумай ко мне прикасаться, пробурчала она себе под нос. Да, госпожа княгиня, как скажете. Графиня, как скажешь, дорогая. Что она ответила, не помню. Я в ту же секунду провалился в сон. Снился какой-то железный ляск, будто вагон не по рельсам едет, а попал под плазменный резак или открывашку для консервов, которую мы с ребятами соорудили из тупого ножа в детстве. Звук становился все громче по нарастающей. Только не говорите, что я опять умер и переродился рядом со стройкой или, не дай бог, на стройке прорабом. А затем тряхнуло так, что меня аж подбросило на месте. Глаза сами распахнулись, словно кто-то дернул рубильник. Я подскочил и увидел, как два здоровенных крюка, метра три в диаметре, пронзили стенку вагона и дернули с такой силы, что выломали ее. Вагон, выдернутый из толщи песков, накренился. Весь экипаж закричал, ссылаясь к зияющей пропасти. Вагон, однако, не перевернулся, он встал ровно, по инерции отбросил нас назад. Я с просонья угодил в какой-то бешеный аттракцион. Ткнулся спиной в стенку, а сверху на меня навалилась ошарашенная Лиза. Я успел схватить ее и прижать к себе до того, как она врезалась в створку тамбура. Чернокотов. Я чувствовал бешеный стук ее сердца. Что нам делать? В дневном свете на песчаных дюнах стояла группа людей. Крюки тянулись к чему-то напоминающие баржу, только с парусом и дымящим черной копотью движком. Выходите, не бойтесь. Их лидер, здоровяк с татуированным лицом и отсутствующим глазом. На его плечах была шкура неведомой твари, чья голова, как капюшон с кривыми клыками, нависала тенью, создавая устрашающий вид. На меня он не произвел впечатления, я и не таких фриков видал. А вот персонал поезда жался по углам и боялся пискнуть. Да, сможем дать им отпор? Спросил я у Лизы, что и не думала прекращать ко мне жаться всем своим телом. Не думаю, горячо зашептала она, у меня нет боевой магии. Что ж, тогда полагаемся на мою удачу, усмехнулся я, вдруг это спасательная команда. Так, рявкнул лидер захватчиков, этих аристократов с перстнями пакуйте, из них выйдут отличные рабы. Удачу, говоришь? Ну, я пожал плечами, нас накормят, дадут крышу над головой, возможно, предоставит медицинскую страховку и отправит в Эндирал. Куда? В недоумении спросила Лиза, а я пропустил это мимо ушей. Простолюдинов в трюм, пока не сгнили от изнанки. Аристократов на палубу. За ублюдками нужен глаз да глаз. Я взглядом поискал Ежова. Он в сознании, пусть и растерян. Думаю, у него есть неплохие шансы дать им отпор с моей помощью. Хотя их тут 12 человек, все выглядят чуть скромнее своего лидера, вооружены кто чем. Есть пара пистолетов, но в основном короткие клинки, сабли, копья и арбалеты. На поясе у каждого кандалы и кнуты. Ребята знают свое дело, прямо как корпорация Инуиси. 2,5 ареста и я, против дюжины рабовладельцев. Половиной я назвал того паренька, что проигрался в карты, после аварии на нем живого места не было. Персонал из 5 человек я не считаю, они могут только смотреть. Драться здесь и сейчас опасно, да и тактически невыгодно. Велик риск остаться в песках навсегда. Конечно, однажды меня найдет какой-нибудь археолог и поместит мои кости под стеклянный купол, а потом мой череп выкупит аристократ и будет использовать как винтажную пепельницу. Не такой участи я себе желаю. Мы сдаемся, я сделал шаг вперед и потянул руки под наручники, только, пожалуйста, не делайте нам больно. И в голос добавил вот эту жалкую надломленную нотку, будто аристократы это избалованные маменькины сынки. Мне кажется, я услышал, как у Лизы с Ежовым синхронно отпали челюсти. Значит, план капкан должен сработать идеально, раз даже они купились на мой блеф. Кое-чему покер меня все-таки научил. Не стоит трепаться о картах, что даны тебе на руку. Боевой дух команды заметно упал, когда нас сковали и погрузили на борт песчаного баркаса. И он стремительно помчался, рассекая дюны. «Надеюсь, у тебя есть какой-то план?» – прошептала Лиза, когда нас подвели к мачте. «Разумеется, дорогая», – соврал я. «Плана не было. Я просто хотел выгадать более удобный момент, чтоб слинять. Желательно без драк». Я ткнул локтем Максима. «Что?» – шепотом отозвался он. «Ты умеешь стрелять своими иглами?» «Нет, у меня первопредок не дикобраз». «Все, план провалился, сдаемся». «Ты серьезно?» У Ежова поменялся не только цвет ауры, но и цвет лица. «А ну заткнулись там!» — рявкнул один из матросов. Мы заткнулись на пару минут, как раз для того, чтобы я смог снять со своих рук браслеты. Мне даже магия для этого не понадобилась, ловкость рук сделала дело. Недаром моя рожа на каждом сайте и билборде Геона мелькала, а затем магия мне все-таки пригодилась, чтобы снять браслеты с Лизы и Ежова. Выгадал момент, когда баркас начнет взбираться на высокий песчаный холм, и окликнул бандита с копьем. «Эй!» Я потирал запястье, сбросив оковы. «Водички не найдется?» «Какого хре?» Договорить матросу я не дал. Теперь, после поглощения макро, я мог немного влиять на ауры и чакры других людей. Небольшое расстояние, небольшая манипуляция, максимум заставить резко отвести руку или запнуться об собственную ногу. Но этим придуркам, возомнившим себя великими работорговцами, хватит с лихвой. Я послал импульс, заставляя одного случайно ткнуть копьем своего соседа. Хотел в почку, получилось в задницу. Тоже неплохо, ободряюще. Еще пара манипуляций, завязалась драка. Бунт на корабле. Не забывал подливать масла в огонь я. А теперь пора валить. Жаль, не удастся забрать с собой простолюдинов. Но в трюме есть защита, так они хотя бы будут в безопасности. А мы приведем сюда спасателей, надеюсь. Может быть, я схватил Лизу за руку, как раз в тот момент, когда баркас должен был перевалить за холм, и прыжком сиганул с ней за борт. Ежов не растерялся и прыгнул следом. Я едва удержал равновесие, но Лиза, черт бы ее побрал, навалилась прямо на меня, и мы кубарем покатились вниз. Горка закончилась, а я чувствовал, как песок набился мне во все карманы, даже в те, что этого не предусматривают. И немного в рот. Я уж думал, придется сгинуть на рудниках этих ублюдков. Хмыкнул Ежов, отряхиваясь от песка. Куда теперь? Ну-у-у, протянул я, выпуская Лизу из объятий и помогая ей встать. Хоть она и показательно нехотя приняла помощь, пойдем искать тварь с макром покрупнее. Мы едва плелись. Жажда мучила похлеще любой холеры. Пот лился рекой, а госпожа Сорокина, кажется, скоро повалится, и мне придется нести ее на руках. Смотрите. Ежов ткнул пальцем в отдаленное строение, что высилось среди барханов. Может, поищем макры вон там? Выглядит интересно. Если мы оба видим его, то значит, это не мираж. С такого расстояния трудно оценить полный размер, но одно могу сказать точно. Это огромная пирамида из песчаника, вероятнее всего стара как мир. У меня никогда не было жажды приключений или желания стать расхитителем гробниц. И будь у меня иной выбор, ни за что бы туда не сунулся. «Пирамида», — сухим от жажды голосом сообщила Лиза. «Если там есть источник магической энергии, возможно, там будут макрорастительного происхождения. Так что нам стоит рискнуть, все равно скоро умрем». «Какая фаталистка! Спокойным шагом за час доберемся», — подбодрил я, ноги в руки и вперед. Лиза и Ежов просто кивнули, а я вырвался вперед. Макс держится молодцом, а вот Лизон с каждой минутой шла все тяжелее и тяжелее. Тем временем мы преодолели половину пути. Местное солнце жарило так, что впору готовить яичницу. «Больше не могу», — остановилась Лиза и грохнулась на колени. «Оставьте меня». «Она это серьезно?» «Вот это самопожертвование». «Спасибо, Елизавета Павловна, так мы и сделаем». «Ну а если серьезно, то нет. Я не позволю такой характерной девушке сгинуть в этом отстойнике. Не сегодня. Прошу прощения, ваше сиятельство, как-нибудь в другой раз». Подскочил я к девушке и с удивительной легкостью взял ее на руки. «Это что, я так быстро подкачался? С таким-то ростом Лиза должна весить как минимум килограмм 55. Может, этот Чернокотов не такой уж и дохлый? Отпусти, идиот!» — тихо проворчала девушка. «Кусто, вам помочь?» — обернулся ко мне Ежов. «Кусто!» — шепотом усмехнулась Елизавета, как он тебе только поверил. Нет, спасибо, лучше иди вперед, разведай дорогу, ответил я Ежову, игнорируя колкости Лизы. Сказано, сделано, показал большой палец Ежов. Стоит отдать должное, хоть он и трус, но хотя бы трус не унывающий. А это ой как сильно влияет на общее настроение нашей команды. Казалось, прошла целая вечность. Теперь я точно вымотан до изнеможения. Зато мы наконец добрались до пункта назначения. Огромная, действительно гигантская пирамида. Золотистый песчаник то и дело осыпался, а из образовавшейся из-за обвала дыры доносился гул ветра. Там должно быть посвежее. Потому без лишних раздумий наша троица забралась внутрь. Здесь ужасно темно, а мне это по боку. Мельком оглядев просторный зал, где мы очутились, я никаких макров не обнаружил. Крайне печально. Одно радует, хоть от солнца скрылись. Нужно раздобыть источник света. Кусто, вы видите что-нибудь? Заозирался Ежов. Нет, а ты? Про свою силу лучше молчать. Хоть глаз выколи. Может, есть где-нибудь факел? Парень стал продвигаться на ощупь. Посидите пока, ваше сиятельство, улыбнулся я Лизе, пока усаживал ее к стене, скоро вернусь. Пока я сижу тут, ты наверняка смоешься, фыркнула девушка. Говорила она значительно бодрее, так как слегка отдохнула за то время, что я ее нес. Обязательно, ухмыльнулся я в ответ, но в конечном итоге вернусь за тобой. Оставлять бедного Ежова блуждать в темноте я не намерен. Коли у меня теперь кошачьи глаза, буду использовать их по полной. Понадобилось всего несколько минут, чтобы найти скелет какого-то бедолаги. Рядом лежал факел, горелый, долго он не протянет. Всяко лучше, чем ничего, осталось зажечь. Ежов куряга, у него точно есть зажигалка. Максим, крикнул я, а голос быстро разбежался эхом. Я, отозвался товарищ. Вскоре я добрался до кудрявого парня, который освещал путь зажигалкой. Ну-ка, давай, протянул ему факел. Один момент и факел ярко горел. Правда, гореть долго ему не было суждено. После чего мы вместе вернулись к Елизавете, которая времени зря не теряла. Она уже была на ногах и тщательно изучала местный антураж. Я чую магию макры, точно здесь есть. Нужно идти вглубь, не поворачиваясь к нам, сказала девушка. Вниз, спросил я, ибо магическая энергия разила оттуда. Как минимум куда-то вперед, для начала. Ну так пойдем, пожал плечами Максим. Здесь могут быть ловушки, смотрите под ноги. Я вытянул факел перед собой и пошел первым. Всюду мумифицированные тела и урны, вероятнее всего с мощами. Большие и маленькие помещения, которые мы преодолевали всем своим видом, кричали, что это гробница. «Тише, мертвых тревожить нельзя», – прошептал Ежов. «Да им уже все равно», – усмехнулся я. И в этот момент мне показалось, что один покойник решил прогуляться. Галлюцинации? Неужто меня так сильно накрыла усталость? Чернокотов чего встал? Недовольно буркнула Лиза, когда врезалась в мою спину. «Подожди секунду», — всмотрелся я в дальнюю темень. «Чернокотов», — опешил Ежов, врезаясь в спину Лизы. «Так вы не Кусто?» «Неа», — я решил, что не стоит и дальше ломать комедию. «Прости, что слегка обманул. Как это возможно, ваш род сгинул?» «Правда, я об этом не слышал». Я обернулся и, наигранно широко распахнув глаза, уставился на Ежова. «Секунду», — парень смотрел мне в глаза, — «ваши глаза». «Красивые, твою налево, у ночного зрения есть внешние эффекты, он меня выдает, это не есть хорошо, кошачьи, я бы сказал, прошу меня извинить, но это выглядит жутко», парень неохотно подошел ко мне ближе. «Тебя раскрыли, Тимоша», хихикнула Лиза. «Да, раскрыли, и это сделала ты, чертовка, за вами охотится Афанасий Клещев, вроде 10 000 дают», тон Ежова в мгновение изменился, из кончиков пальцев появились иглы. «Маловато, да?» Мой кулак сжался, наполняясь маной. «Не вижу в Ежове жадности. А принести меня как трофей, может, он бы и хотел, но ему даже духу не хватит». «Чернокотов, значит?» Выдохнул Ежов и прикрыл глаза. «Иглы в сию же секунды исчезли. Вы спасли мне жизнь на Авроре, и я ценю это. Кем бы вы ни были, отныне мы с вами друзья. Слово аристократа. Вот уж спасибо», с облегчением вздохнул я, но ни разу не расслабился. Как говорится, доверяй, но проверяй. «Мальчики, я очень рада, что вы признались друг другу в своих чувствах, но может, мы пойдем дальше?» «Да, да, уже иду, принцесса». И вот стоило мне отвлечься на нее и сделать шаг, не посмотрев под ноги, как земля ушла из-под них. Меня попытались схватить, но все было тщетно. Теперь я лечу вниз вместе с кучей песчаных кирпичиков. «Осторожно!» — крикнул Ежов ровно в тот самый момент, Когда я сорвался вниз, дух захватило от чувства полета. С такой высоты разобьюсь, хоть убей. Шум ветра в ушах, затем грохот и жесткий удар. Чернокотов! Кричала с поверхности Лиза, а ее голос все отдалялся, как эхо давно минувших дней. Только не говорите, что я опять умер. Глава 7. Перед тем, как превратиться в лепешку, я зажмурился. Не происходило ровным счетом ничего. Думаю, если бы я умер, то уж точно это почувствовал. Вот что я точно почувствовал, так это удар, достаточно сильный, чтобы меня прикончить. Но вот, открыв глаза, я сразу же понял, что приземлился на ноги и ладони. Это, конечно, логично, ибо увеличение площади удара смягчает падение, но не переломать ноги с такой высоты попросту невозможно. Тимофей, донеслось эхо сверху, это была Лиза, ты живой? Я задрал голову и увидел тусклый свет сверху. Какой же она глупый вопрос задала, да кто ж выживет после падения с такой высоты? Но так как я каким-то чудом это пережил, к тому же без последствий, лучше ответить. Я в порядке, крикнул я девушке, что есть мочи. Подожди, мы найдем способ спуститься к тебе. Дошло ее эхо. Не надо, ищите выход отсюда. Не слышу, ответили сверху. Уходите. Ответа не последовало, а свет факела так и вовсе исчез. Что-то точно произошло. Вот же зараза. Ладно, ничего не поделать, нужно выбираться отсюда. Источника света ноль, абсолютная темень. Ох, если бы не ночное зрение, я б точно здесь плутал до самой смерти. Стоило мне сделать два шага, как под моими ногами тихо захрустело. Я опустил взгляд и заметил огромную кучу старых костей. Даже не кучу, а целую гору, царем которой я являюсь на данный момент. Ни хрена ж себе. От неожиданности я оступился и съехал с горы вниз. Затем пару-тройку раз перевернулся и лишь чудом стоящий штыком обломок кости не вонзился мне в печень. Еще пара сантиметров правее и я бы присоединился к этой костяной вечеринке. К счастью, пронесло. Я поднялся, быстро отряхнулся и поспешил покинуть это зловещее место. Однако впереди было ничуть не уютнее. Куда ни кинь, всюду руины. Разваливающиеся высокие арки, обрушенные потолки, заваленные коридоры. Прямо по курсу большая, потрепанная временем лестница. Ступеньки рассыпались в труху от каждого моего шага, так что приходилось спускаться крайне аккуратно, при этом держась за такие же ненадежные перила. И только теперь я смог полностью оценить место, куда меня занесло. Огромная, просторнейшая гробница. Высокие потолки с высеченными на них иероглифами и рисунками, внизу круглая платформа с узорами и крупной статуей какого-то древнего воина с секирой. Посреди платформы большая глыба янтаря, окутанная стальными цепями. Наконец-то спустился вниз и первым делом рассмотрел статую воина из песчаника. Выглядит грозно в золотых латах, украшенных рубинами. А вместо человеческой головы на меня уставился соколиный клюв. Надеюсь, эта штука не оживет, пробубнил я себе под нос и стал сближаться с янтарной глыбой. Внутри что-то есть, или кто-то. Я легонько постучал кулаком по минералу, затем вгляделся вглубь, прижавшись лицом и закрыв периферию ладонями. Нет, там точно что-то да есть, я в этом уверен. Вдруг это клетка для особо мощного макро? Я просто обязан выяснить это. Если я прав и это янтарь, то прочность по шкале Мааса находится в пределах от 2 до 3. Твердость гипса – 2, кварца – 7, а алмаза – 10. От сильного удара или падения глыба точно разобьется. Главное, чтобы вместе с ней не пострадало то, что внутри. Сосредоточив ману в кулаке, я образовал вокруг него защитный барьер и ударился всей силы. От ударной волны по глыбе расползлась трещина. Главное, не переборщить и не сломать содержимое. Еще удар, и еще. Цепи, что окутывали янтарь, покрылись тусклым сиянием. Позади я услышал треск и немедленно обернулся. Как раз в момент, когда над моей головой уже сверкала секира. Черт побери, и как такая огромная статуя подкралась столь незаметно. Совершаю, как мне показалось, своевременный перекат в сторону, уходя от потенциальной атаки. А воин с башкой сокола не ударил. И стоило мне совершить рывок, как статуя резко бьет на упреждение. От гибели я был спасен небольшим булыжником под ногами. Удачно запнулся и атака прошла мимо, пощекотав мне затылок ветерком. Следующая атака, к сожалению, или счастью, заставляла себя ждать. Статуя замахнулась для нового удара. «Чужак!» — взревела ожившая статуя и попыталась меня разрубить. «Не надо, дядя!» Удар, от которого затряслась земля и посыпался песок с потолка, пришелся в паре сантиметров от меня. «А-а! Не надо, о!» Нетрудно было догадаться, что эта зараза атакует с задержкой, словно прицеливаясь. Чтобы увернуться, достаточно выждать момент. Я просто перевернулся со спины на живот и не прогадал. Снова мимо. Времени хватило, чтобы подняться и скользнуть стражу за спину. Повезло, что он такой неповоротливый, иначе бы раздавил меня в два счета. Два быстрых шага назад и нога топнула мимо, а я контратаковал. Собрал большую часть маны в пальцах и ударил ему в голень, тем самым отколов стражу треть ноги. Следующая атака повалит его на колени. Уничтожить. Пробасила статуя, и без какой-либо подготовки совершила атаку. Я же не успел среагировать на столь стремительный выпад. Будь у меня полный арсенал сил, которым владел я в своем теле, эта тварь уже давно лежала бы у моих ног. Но лезвие секиры пролетело аккурат в миллиметре от моего носа и впилось в платформу. Ударная волна откинула меня назад. В один миг мне показалось, что между мной и стражем мелькнул черный кошачий хвост. Выяснять, есть ли у меня шизофрения, времени нет. Я быстро подскочил к поврежденной ноге противника и точечной атакой доломал ему ногу, из-за чего статуя припала на колено и оперлась на рукоять секиры. «Утомился!» — выкрикнул я, проскользил у чудовища под ногами и принялся вскарабкиваться по его спине, а я только разогрелся. Удивительно легко я залез, учитывая, что удобных выступов на броне статуи было не так уж и много. Оторву этой твари башку, надеюсь, этого будет достаточно и не начнется вторая фаза под тревожную музыку. Страж попытался меня скинуть, сначала тряской, как псина, затем руками пытался достать, но я ловко изворачивался, словно неубиваемый радиоактивный таракан на кухне генской забегаловки в гетто. Либо же мне просто чертовски везло. «Голову с плеч», — озвучил я приговор, когда вскочил на плечо гиганта. Выставив все пальцы и зарядив их маной, я образовал тонкий, но очень острый клинок. Легкий взмах вдоль шеи колосса, и голова с птичьим клювом грохнулась на платформу и разбилась вдребезги. К сожалению, тело падать не торопилось. Вот как знал. Оно, кажется, начало жить само по себе. Мне пришлось крепко держаться, лишь бы не слететь с плеча безголового воина. В немом безумии статуя принялась носиться по всей арене ползком, безрассудно размахивая секирой и разнося все окружение в пух и прах. Даже платформа по швам затрещала. «Да угомонись же ты, курица безголовая!» От безумного аттракциона было желание лишь громко кричать, как ковбой на Родео. Жирной точкой в этом безудержном веселье был таран янтарной глыбы. От удара я все-таки слетел с плеча статуи и перелетел ее. Песчаный страж в конечном итоге оступился, сделал последний шаг назад и рассыпался горой песка. «Скатертью дорога», — проворчал я, — «надеюсь, содержимое янтаря не пострадало». Минерал был расколот на несколько крупных и множество мелких осколков, среди которых я и обнаружил содержимое. Ожидал чего угодно: механизм, портал, предмет, но только не человека, вернее, почти человека. Это была обнаженная девушка, длинноволосая стройная блондинка с короткими черными рогами, демоническим хвостом в форме наконечника стрелы и грудью как минимум третьего размера. «Девушка, вы не ушиблись?» Я подошел достаточно близко и опустился перед ней на колени. Меж ее груди я едва ли заметил красное свечение под кожей. Однозначно, это был макр, и судя по ауре весьма мощный. Думаю, его бы хватило не только зарядить транспаратор, но и существенно прокачать мой магический потенциал. Только вот одна лишь мысль о том, что придется сделать для этого, заставила меня передумать. Я не могу убить невинную девушку ради собственной нужды. Я не гребанный корпорат. Тут она распахнула глаза, голубые, подобно океану. Она растерянно уставились на меня. «Хозяин?» — шепотом спросила у меня девушка. «Нет», — отвел я взгляд от ее глаз, и в поле зрения тут же попали розовые соски изящных грудей. «Вы освободили Сануру». «Значит, хозяин?» — зевнула милашка, а затем попыталась приподняться. Я ей немного помог, придерживая за плечи. Единственное, на что я обратил внимание, пока дама зевала, так это на ее острые белоснежные клыки. «Допустим, раз так, я не торопился отказываться. Хозяин может называть Сануру как угодно». Теперь она потянулась, демонстрируя прелесть своего нагого тела во всей красе, но клыки по-прежнему настораживали. «Санура, значит, Нура. За то, что вы освободили Сануру, она будет служить вам, пока не умрет», — решительно заявила она, а после тихо добавила: «или пока снова не заточит». «Эллиадна, и что ты умеешь?» Смотря чего хозяин хочет, она невинно похлопала ресницами, облизнула розовые пухлые губки и обнажила клыки: «Но цена будет вашими соками». Как нельзя кстати, потолок стал осыпаться, а земля под ногами дрожать. Платформа обваливается, стены сползают. Да вы издеваетесь, давайте я еще от огромного валуна побегу по тоннелю. Почему бы и нет, свалить я отсюда хочу. Быстро озвучил желание я, и сок куплю тебе какой хочешь. Будет исполнено. Представьте себе безопасное место, закройте глаза и расслабьтесь, удивительно спокойным тоном озвучила условия Санура. Так я и сделал. Представил безопасное место, правда без особой конкретики, просто был уверен, что оно безопасно. Вскоре я ощутил, как Санура крепко обнимает меня, обхватывая спину. Потом что-то острое впилось мне в шею, не больно, скорее приятно. После телепортации мы очутились в тесной комнатушке. По ощущениям прошла целая вечность. Санура жалась ко мне обнаженным телом. Момент был бы невероятно приятным, если бы не острая боль от ее когтей, вонзенных мне в спину, и не зуд в области шеи. Я ощутил, как горячая кровь стекала на ворот рубашки. Она что, укусила меня, Нура? Я отключил болевой порог с помощью чакры. Теперь даже на узлы не приходится нажимать. Вот что макроживотворящий делает. Ты не могла бы отлипнуть на секунду? Мне надо осмотреться. Девушка отошла на шаг, на больше ей бы не позволила комнатушка с тремя стенами и шторкой на кольцах. Санура краснея прикрыла руками грудь, но будто специально оставляя так, чтобы ореолы розовых сосков было видно сквозь пальцы. Так, нельзя отвлекаться. Нас забросило опять хрен пойми куда. Лиза с Максимом остались по ту сторону изнанки, надеюсь, они выберутся. Вот, прикройся, я протянул девушке свой замызганный пиджак, а после высунул нос из-за шторки. Минуточку. Я повернул голову и сразу понял, где оказался. Дык, это ж примерочная Эрфи. А вон и Ефим стоит, общается с потенциальным клиентом. Но, я, пожалуй, побуду немного бестактным. Все ж ситуация у нас чрезвычайная. Голая женщина. Да с рогами. Да с хвостом. Да, есть вероятность, что в этом мире таких не любят и вздернут на первом же столбе. Но раз уж я сам пожелал, чтобы она пошла со мной, то я за нее в ответе. ПСТ, Ефим, я помахал рукой и нацепил самую чарующую улыбку, что у меня была. Правда, она мало помогала, учитывая мое чумазое лицо с синяками под глазами. Ефим повернул голову, поправил очки на переносице, затем извинился перед клиентом и направился ко мне. Господин Чернокотов, я не заметил, как вы пришли. Да, виновато протянул я, тут видите ли такое дело. КХМ, деликатное. Я по-прежнему держался за штору, высунув лишь голову. Насколько, я здесь не один, со мной девушка, и ей очень нужна одежда. Очень. Ни слова больше, сказал Ефим и за 5 минут обслужив клиента, закрыл магазин. Вернулся продавец с закрытым платьем в руках, которое было способно не только скрыть, но и подчеркнуть изящество фигуры любой дамы. Чтобы не смущать Сануру, я вышел из раздевалки. Я бы, конечно, охотно полюбовался ее переодеванием, но чую, есть риск остаться без скальпа. Как вас угораздило, господин Чернокотов? Поинтересовался Ефим, разглядывая меня с головы до пят, и тут меня кольнула совесть. Я только сейчас понял, что испоганил одежду, которую он мне дал, совершенно бескорыстно. Вы слышали о крушении поезда? Виновато начал я. На него напали представители какого-то древнего ордена, и в ходе определенных событий меня и еще несколько человек затянуло наизнанку. Ефим нахмурился и молча протянул мне газетную вырезку. Аврора сошла с пути, и головной состав поезда бесследно исчез. Представители рода Ежовых и Асафьевых пропали без вести. Также по неподтвержденным данным на борту находился Кречет Петр Алексеевич. У нашей редакции оказался билет на его имя. Что это? Тайный заговор? Двойник? Императорский двор отказывается комментировать данный инцидент. Следите за новостями. Завтра вас ждет эксклюзивный материал от билетера поезда, который раскроет нам всю правду. Вот как в воду глядел, что с этими дурацкими документами у меня будут проблемы. Да, мне нет оправдания за то, что испоганил одежду, пришел к вам за помощью в таком виде. И не пришел, а добровольно-принудительно телепортировался. Мне реально стыдно перед этим добрым стариканом, он ведь мне и голову проломить может. Я это знаю, я такое уже видел. За новую придется заплатить, сверкнул он линзами очков, но с дамы денег не возьму. Чувствую, ей пришлось нелегко. На ней, конечно, хватало украшений, которые можно было бы использовать в качестве оплаты. Но тогда чем я буду лучше корпоратской мрази, что готова продать родную мать? У меня есть немного... Держите, я нашарил в кармане много смятых купюр, испачканных в грязи, крови и поту. Те самые 500 рублей, что я забрал у Хули. По ним сразу видно, какой ценой они мне достались. Старик усмехнулся. Хватит для первого взноса. Я дам вам во что переодеться. Я отработаю. Рад это слышать. А посему у меня есть к вам деловое предложение. Слушаю. Через 2 часа мне нужно будет отправиться в Горелово. И я бы хотел, чтобы вы меня сопровождали. В качестве телохранителя, с осторожностью спросил я. Что вы, отмахнулся Ефим. Ни в коем случае. Это деловая поездка и мне не помешают лишние руки. Я согласился. Звучит не пыльно. Заодно Нура немного адаптируется к новому для себя миру. Кстати о ней. Санура, ты там скоро? Санура, донесся ее тоненький голосок. Санура сейчас будет. Хозяин. Хозяин, вскинул бровь Ефим и пристально посмотрел на меня. Так она голая, потому что... Нет-нет, замахал руками я. Это она так шутит. Хе-хе, никакого рабства, никакого принуждения. Вампиресса вышла из раздевалки, и выглядела она восхитительно в этом платье. Мне кажется, ее прелести не испортит даже мешок из-под синт-картошки. Вы ведь сами забрали Сануру с собой, хотели ей завладеть. Ты вот сейчас мое положение вообще лучше не делаешь. Пресвятые наномашины, за что мне это? Я, пожалуй, пойду, куплю вам еды. Ефим хоть и не подал виду, но аура говорила, что старикан явно смутился. Акхм, думаю, вы проголодались. Мне хотелось сквозь землю провалиться. Меня только что выставили перед единственным нормальным человеком каким-то ужасным извращенцем. Санура, сказал я, когда Ефим ушел, пожалуйста, не называй меня хозяином, хотя бы неприлюдно. Поездка по вечернему Петрограду на сытый желудок сильно отличалась от моей ночной беготни по закуткам. Теперь у меня открывалась возможность полюбоваться красотами города, поистине прекрасного. Как бы я ни скучал по родному Геону, но то лишь застроенный корпоратскими небоскребами центр и трущобная округа с грязными каналами. Санура так и вовсе сидела с открытым ртом, светя клыками и разглядывая архитектурное великолепие города. За городом нас встретил лесной массив и цветочные поля, идущие до горизонта. Ефим всю дорогу проводил нам экскурсию, скорее даже Сануре, ибо он думал, что я и так все знаю, а я ничего не знаю. Даже пожалел, что не прихватил с собой блокнот, так бы с усердием конспектировал. Горелово встретило нас угрюмыми улочками и такими же угрюмыми жителями, идущими вдоль разбитой дороги. Пустые окна некогда благоприятных домов забиты досками, часть здания и вовсе пострадали от пожара. Не могу отделаться от чувства, словно над этим местом витает проклятие. «Милое местечко», — протянул я, провожая взглядом опрокинутую газетную лавку. «Иного я и не ожидал услышать», — усмехнулся Ефим, — «здесь ведь была ваша вотчина». «Моя, это владение Чернокотова». Наперерез конному экипажу выскочил пьяница. Ефим вовремя затормозил, едва не сбив полудурка. «Уважаемый!» — крикнул Ефим, — «вы на проезжей части!» «Пшилнах!» — рыкнул алкаш, козолуб. «МММ!» Неудивительно, что Тимофей отсюда слинял. Хотя, мне что-то подсказывает, что здесь вина именно рода Чернокотовых, вслед за которым пришло в упадок и Горелово. Похоже, придется озаботиться благоустройством в первую очередь. Мне совесть не позволит бросить народ на произвол судьбы. И нужно сделать это побыстрее, пока Горелово не превратилось в Погорелово. Ударили вожжи, и наш экипаж, объехав пьяницу, вывернул с проспекта в длинный проулок, в конце которого мерцала вывеска с изображением кота. «Только не говорите, что это мой дом», — шепотом прошипел я, дабы Ефим не услышал. Зато Санура смотрела как завороженная. «Светится, котики, значит красиво». «Приехали», — отрапортовал Ефим, слезая с козел и помогая Сануре спуститься. «Черный кот, место спокойное». «Даме нечего бояться, ей правда нечего бояться, а вот окружающим, не уверен, что найдутся желающие стать ужином вампира с изнанки. Впрочем, фетишистов даже на такое в мире хватает. Также Ефим попросил меня снять родовой перстень от греха подальше. Вполне возможно, меня тут за него и прибить могут». Внутри заведения пахло алкоголем и разочарованием. Скрипела музыка из штуки, на которой вертелся большой черный диск. Ефим попросил меня подождать у барной стойки, а сам отлучился. Я сел за бар вместе с Санурой и решил сразу заказать убойный напиток. Таким и даму не грешно угостить. Можно виски с моторным маслом, мой любимый коктейль в Геоне, 2, пожалуйста. Ты хоть знаешь, куда попал, сынок? У нас не подают какую-то бурду. Хех, моторное масло, ну вы прикиньте, а? Обратился бармен к полуобморочной публике. Вон, он ткнул себе за спину, читай надпись. Я посмотрел, куда указал бармен, и прочел вслух. «Черный кот, у нас коктейли для тех, у кого есть вкус. Одна рюмка, и вы отправитесь на ебеса». «На небеса? Какие ебеса, твою-то мать?» Буква «Н» опять отвалилась. «Семен», — гаркнул бармен, — «опять кто-то букву отодрал». «Да, ту самую, хоть гвоздями приколачивай, тьфу». Бармен шлепнул бокал на стол, налил виски и щедро набросал в бокал льда. «Ну, ладно, без моторки тоже пойдет, хотя вкус совсем не тот. Санури же вроде понравилось», — она нюхала бокал, кончиком языка лакая напиток. Девушка выглядела странно с этими рогами и демоническим хвостиком, но дорогая одежда и чудные манеры делали ее еще одной чудачкой в богом забытом заведении. Я не успел как следует поумиляться, как заметил в отражении бокала, что ко мне приближается сгорбленный силуэт в черных лохмотьях. В его руках сверкнул металл. Проклятие! Кто на этот раз хочет моей крови пустить? Клещев? Вы и хули? Тасманов? Люмпины? Ну уж нет, с этим уродом я разберусь в два счета. Стоило ему очутиться в шаге от меня, как я резко плеснул ему в лицо напиток и, схватив за грудки, перебросил через барную стойку. Ну, говори, сволочь, отвечай, на кого работаешь? Однако, я не чувствовал жажду крови от этого человека, вовсе наоборот. Юный господин, в серых глазах пожилого человека стояла пелена слез. Вы вернулись. Глава 8. Дедуль, я разжал руки, выпуская старика из захвата. Ты, по-моему, обознался. Однако память Чернокотова упорно сигналила мне, что старикан как раз не обознался. Тимоша, губы старика дрожали, глубокие морщины залегли в уголках глаз. Это же я, Альберт, вы меня совсем не узнаете? Я же с вами нянчился, когда ваш батюшка в отъездах был. Пеленки менял вам, гулял с вами по саду Чернокотовых. Служил вашей семье верой и правдой, и поклялся это делать до самой смерти. Вот те раз, слуга дома Чернокотовых ходит в обносках и обитает в столь неблагоприятном месте, и чует душа моя, что вина в этом исключительно Тимофея, ну и других его дебилов родичей, которые пустили целый поселок по известному месту. Вставай давай, я помог ему подняться, а то кости свои пожилые простудишь. Ох, как я рад. Старик взял меня за руку, оперся на свою трость, что и блестело металлом, и бросился обниматься. Как я рад, что с вами все в порядке. Да, да, я жив и здоров, не стоит переживать. Ну как жив-здоров? Обнулился, затем переродился. Я похлопал деда по спине и отодвинул его от себя. Санура смерила нас взглядом, причем таким, ревнивым что ли, и придвинулась ко мне поближе, упираясь своим роскошным бюстом мне в плечо. Так значит, я угадал, не успели толком познакомиться, а уже мнит меня своей собственностью. Стоило отойти одному старику, как вы обзавелись новым. Разрядил обстановку подошедший Ефим. Он был примерно в полтора раза крупнее худосочного Альберта. Что поделать, раз я такой обаятельный. КХМ, это Альберт, представил я, вроде как дворецкий рода Чернокотовых. Чернокотовых. Внезапно объявился бармен. Тьфу, сдохли и слава богу. От них одни проблемы были. Невезучие ублюдки. Неужели? Я оскалился. И как же они погибли? Не здесь, господин, прошептал Альберт, не дайте им себя раскрыть. Ао, потянул бармен, в его глазах мелькнуло серебро алчности. Долгая история. Много выпивки потребуется, друг, очень много. Ясно, классический бармен, который даже про погоду за окном готов рассказать только за деньги. Спасибо, тогда перебьюсь, отмахнулся я и повернулся к Ефиму. Мы закончили здесь? Нет, Ефим поманил рукой к лестнице, ведущей в подвал. Мне нужна маленькая услуга от вас. Все что угодно, честно сказал я. И так многим обязан ему. Замечательно. К тому же я видел, как вы дрались, да и сумели выжить после крушения поезда. Думаю, это для вас будет не сложнее вечерней прогулки. А чем это он? И когда последняя ступенька скрипнула под ногами, дверь в подвал отворилась, я сразу все понял. Под баром располагалась подпольная арена для кулачных боев. По большому счету небольшая яма, 4 на 4 метра, огороженная натянутыми тросами. Вокруг гудела толпа. Сбоку толстый человек в деловом костюме делал пометки мелом на грифельной доске. Должно быть, коэффициенты и расписание бойцов. Мой боец сегодня не смог выйти. Перекрикивая гомон, пояснил Ефим. Какой-то придурок возле Клеопатры прыгнул ему на лицо с пожарной лестницы, когда тот курил. Теперь отлеживается в больнице. Я проглотил сухой ком. Да уж, не повезло. Будто черный кот дорогу перебежал. Мне неловко вас просить. Он опустил руку мне на плечо. Но выступите сегодня за него, барон. Очень вас прошу. Мне оставалось лишь согласиться. Надо ж немного унять угрызения совести. Черт, а я ведь правда думал, что тот бандит по мою душу там дежурил. А оно вон как получилось. Эгэй, Ися. Помахал рукой Ефим, подзывая к нам толстяка в деловом прикиде. «Ой, вей, Ефимка, это таки и есть твой боец, щуплый какой!» Толстяк принялся меня откровенно лапать, настолько нагло и бесцеремонно, что я аж встал в ступор. Ему нужно больше кушать. Кашку, фрукты, мясо. Лучше всего кошерное. Санура, глядя на это, прошипела и прижалась ко мне сзади. «Когда набью морду оппоненту, можете проставиться», — с вызовом сказал я. «Кашу, фрукты, мясо, нормальный виски с моторным маслом. Я не откажусь. Хо-хо, какой дерзкий парнишка. Мне нравится. Твой бой через 5 минут». Он подмигнул, как записать имя. «Хм, Стилвейн, Стювей, так Стювей. Нет же, Стилве, но толстяк уже нацарапал мой новый псевдоним. А ладно, неважно. Мы пробрались поближе к арене. Надо же заценить местный мордобой. У нас в Геоне давно используют экзоскелеты и различные геры. А чтобы так, прямо в рукопашную и без защиты. Это что-то новенькое. На арене махались двое, и победителя я мог определить невооруженным глазом. Даже ауры определять не пришлось. Потный крепыш, пропадающий на левую ногу, был примерно в раза два тяжелее своего соперника. Тот двигался бодро, резво, но удары наносил максимально неумело. Не видит уязвимые точки. Не ловит момент, когда противник открыт. Ох, никакой работы корпусом, кривые замахи. Если так продолжит лупить, скорее сломает себе запястье. Минута. И доходяга лег от жесткого нокаута. Предсказуемо. Толпа заулюлюкала. Кто-то только что обогатился, а кто-то вернется домой и будет оправдываться перед женой, куда делась зарплата. «Готов?» – поинтересовался Ефим. «Только выходи без рубашки. Не хочу видеть, как мою работу пачкают кровью». Я пожал плечами, оголяя торс. Немногочисленные дамочки восторженно ахнули. Все ж Чернокотов был пусть и тощим, но какой-никакой рельеф имел. А вот Санура пожирала меня глазами, облизывая свои длиннющие клыки. Альберт перегнулся через канаты и всучил мне какой-то вонючий, пахнущий нечистотами и чесноком шарф. «На удачу! Шарф вашего дедушки передается из поколения в поколение. Походу и стирается он тоже раз в поколение. Ладно, уважу сумасшедшего деда и приму эту черную тряпку. Итак, кому тут рожу начистить? Поприветствуйте на арене, Стювея в красном углу ринга», — огласил толстяк, «и его соперник. Вы его ждали, вы его просили, вы умоляли о его триумфальном возвращении. Встречайте, великий и ужасный, Мееедвееедь. Что за дурацкое погоняло? Хах, медведь». Я обернулся заявить, что меня какой-то панторис не пугает, а затем посмотрел на ринг. Медведь, в перчатках, настоящий медведь. Хозяин отстегнул от него поводок и отступил на безопасное расстояние. «Вы, мать вашу, прикалываетесь? Медведь не взрослая особь, скорее молодой еще, год от силы, но он же тут любого по арене размажет. Ефим», — взревел я, — «какого хрена?» А портной тем временем жарко ругался с толстяком. Видать, он тоже не ожидал такого расклада. Я попытался свалить с арены, но плотная толпа меня просто запихнула обратно. Я приземлился на задницу в пыльный квадрат. Медведь встал на задние лапы и заревел. «Так, ладно, в своем прежнем теле я бы счел подобный бой неплохой разминкой. Но вот Чернокотов и его магические резервы едва ли могли заметно облегчить бой. Хорошо, стоит поискать уязвимое место. Зараза, нет никаких травм или болячек, которые можно активировать выбросом энергии. А калечить животину мне ой как не хотелось. Она ж не по своей воле на меня нападает». Медведя муки совести и гуманизма не терзали, потому он попытался на меня наброситься. Я уклонился, прижавшись спиной к канатам. Блин, даже нормально позицию не занять, слишком уж тесно. Я уклонился еще раз от лапы в кувырке. Медведь развернулся с небывалой прытью и оказался прямо надо мной, толкнув меня так, что я рухнул на спину. Он открыл пасть. Его слюни капали мне на лицо. Я чувствовал зловонное дыхание смерти. Я налил руки энергией, затачивая энергетические лезвия. Ну уж нет, если выбирать, то жизнь. Выбросив руки вперед и рефлекторно растянув шарф по типу веревки, я хотел заткнуть ему пасть и аккуратно вонзить руку под еремную вену. Однако медведь, наткнувшись на шарф, чихнул, взвыл и, держась за нос, упал на землю и принялся кататься, одновременно зарываясь мордой в землю. «Технический нокаут!» — взревел толстяк, — побеждает Стювей. Феноменальная победа с помощью вони. Невероятное зрелище, друзья, просто невероятное. Я судорожно выдохнул, вытирая слюни и пот со лба. Сердце лупило в набат. Мне нереально повезло, что все так сложилось. «Пойдем отсюда, чемпион!» — Ефим помог мне подняться. «Хозяин, прошептала Санура, у вас тут пятнышко. Она провела кончиком языка по моей шее, слизывая каплю пота. У меня от такого аж мурашки по всему телу пробежалось. КХМ, Ефим дождался, когда Санура закончит, и протянул мне несколько сотенных купюр, за излишнее неудобство. Я нехотя взял деньги. По его ауре вижу, отказа он не потерпит, а магический кристалл мне пригодится. Альберт вернулся с обслюнявленным шарфом. Нет уж, теперь я его точно не надену. Потому предложил дворецкому придержать семейную реликвию у себя. Что ж, можете вернуться со мной в город, а можете остаться здесь, предложил Ефим, вам есть где переночевать. Точно, навязываться спать в магазин это перебор, к тому же с девушкой, да и в Питере сейчас небезопасно. Сомневаюсь, что награду за мою голову сняли с доски объявлений. Что ж, придется задержаться в Горелово. Альберт, ты тут местный, подскажешь какой-нибудь отель на ночь? Вы имеете в виду гостевой двор? К чему вам это? У вас ведь есть родовое поместье. Уже забыли о нем? Забыл, и теперь мне не терпится вспомнить. Но сперва я верну перстень на палец. Поместье было окружено невысокими кирпичными стенами, однако перелезть через них без подсадки практически невозможно. Сюда, ваше благородие, Альберт махал рукой с тростью в сторону больших кованых ворот. Я следовал за стариком, пока Санура продолжала крепко сжаться к моей правой руке. Это, конечно, мило и очень приятно, но постепенно начинает раздражать. Тут страшно, шепнула девушка. В этом она права, заброшенные территории в темное время суток всегда мраку наводит. Я тебя защищу, если будет от кого, в чем я собственно сомневаюсь. Страшно интересно. А-а, вот же скоты, тихо выругался Альберт, когда заметил дыру в воротах, прутья спилили. 3 дня назад все было в порядке. Возможно, на территорию кто-то забрался, предположил я, шпана или бродяги. «Скоро мы это выясним. Я пойду первым, держитесь за мной, ваше благородие». Старик пролез через дыру первым, так ловко, что я и возразить ничего не успел. Теперь пытался не отставать. Сперва пролез сам, затем помог Санури. Но девушка, как назло, зацепилась об прутья платьем, из-за чего оно слегка порвалось в области плеча. «Ой, виновато», взглянула она на рваное место. «Ничего страшного, зашью. Я в Гионе умудрялся бронежилеты перешивать так, что от свежекупленных не отличить, что мне платье какое-то». «Хозяин», покрылись ее щечки румянцем. Теперь, очутившись на территории, я мог не спеша разглядеть свои владения. Имение рода Чернокотовых, когда-то бывшая жемчужина округи, теперь окутано пеленой забвения. Врата, когда-то золоченые и величественные, теперь покрыты ржавчиной и плесенью, да жалко скрипят от ветра, словно прося о помощи. Дорожка, ведущая к главному дому, заросла сорняками и дикими цветами, которые, кажется, пытаются вернуть саду его былую красоту. Только главный дом это не спасало. Он выглядел как угрюмый бродяга с перебитыми очками. Побитые окна, осыпавшаяся с крыши черепица. Пугающая аура. Поместье в упадке. Начал экскурсию Альберт, но в его заброшенности и забвении все еще чувствуется дух прошлого. Многолетняя история, которая не торопится умирать. Это место ждало своего часа и, наконец, дождалось. «Помойка», выдохнул я, «зато моя. Если здесь хорошенько поработать, исправить беспредел и оживить сад, то великолепное выйдет местечко. Но в одиночку я точно не справлюсь, нужна целая бригада, а лучше 2. Ты-ша-ша-ша», приставил набалдашник трости к губам Альберт, «здесь кто-то есть». Мой верный слуга оказался чертовски прав. Изнутри здания послышался довольный смех. Я схватил Сануру и старика за руки и быстро оттащил за ближайшие кусты. Санура чувствует запах алкоголя, восклицательные и вопросительные знаки, принюхалась Санура, «хозяин, это должно быть пир в вашу честь». «Тихо», зажал я ее ротик ладонью, больно уж громко она про алкоголь закричала, «по мне только поминки могут быть». С главного входа в состояние алкогольного опьянения поочередно вывалилось 3. Молодые парни, едва ли старше Тимофея, у одного из них в руках большая бутылка водки. «Ик, парни, надо бы за добавкой сгонять, выпить, ик, за здоровье покойных». С этими словами высокий, коротко стриженный пацан разбивает бутылку об стену. В его руке остается блестящий осколок стекла. «Да мля, нашел за что пить, мож лучше за твоего батьку», тряхнул высокого парня низкий и полный. «Я бы назвал его мелким кабанчиком». Последний из троицы уже был готов, просто в сопли, ничего не соображал и лишь мычал себе под нос. Затем, вовсе спотыкаясь, отскочил в сторону, ибо его начало рвать. «Вот же шпана», — стиснул зубы Альберт. «Я разберусь, смотреть на этот беспредел никаких сил не осталось». «Хозяин, Санура поможет», — вызвалась девушка. «Сидите тихо, сам разрулю». И тут же я выскочила из кустов. «Ах ты жо, ты кто?» Восклицательные и вопросительные знаки выставил перед собой разбитое горлышко бутылки тот, что выше всех ростом. «Колян, это призрак, мстительный дух Чернокотовых», — взвизгнул толстяк, а третьему по боку. Он продолжает бесстыже блевать возле стены. «У-у-у-у-у», — завыл я подобно типичному привидению, — «вы нарушили покой мертвецов. Нет вам прощения». Начал я переигрывать. «Вань, да это обычный, и краткая ика. Торчок», — пошатнулся Колян, — «у него просто ломка. А вдруг все-таки призрак, мы разозлили злой дух Чернокотовых? Ну-ка, давай проверим, полосни-ка его», — ткнул в меня жирным пальцем Иван. «Вы не можете убить то, что мертво, глупые ребятишки». «У-у-у», — снова завыл я, вытянул руку и медленным шагом стал сближаться с парнями. «Не буду же я всерьез избивать малолеток, которые просто решили побухать на заброшке. Сам был таким. Мля, Ваня, он нас замочит», — посмотрел на своего толстого друга Колян. «Я проклинаю вас», — грозно провыл я. «Колян, скотина, не стой же столбом, нужно изгнать его», — бросился на меня толстый Ваник, замахиваясь розочкой. «Вот гад», — осмелился все-таки. Ничего не оставалось, как отступить и подловить врага на ошибке. Только вот я запнулся об корень, как будто тот только что вырос прямо у меня под ногами. Да что ж мне сегодня все под ноги то лезет. Я чуть не упал, лишь с трудом удержал равновесие. Когда поднял взгляд, то заметил весьма интересную картину. Колян стоял с полоснутым лицом, вытирал кровь рукавом рубашки и сверлил озверевшим взглядом потного Ваню. «Ты что, жирный, творишь?» — крикнул он на своего дружка. «Я это, не знаю», — поникший опустил голову Ваня. «Прости, я», — не успел он договорить, как получил хук с правой по морде. «Жирный дебил, сейчас я тебе покажу». «Колян, я случайно промазал». «Сейчас я тебе, сука, промажу». Начался мордобой. Ваня не стал терпеть нападок от своего товарища и не постеснялся тому отвечать. Они лупили друг друга по очереди, иногда промахивались, подскальзывались и падали в грязь. Третий парниша, чье имя мне до сих пор неизвестно, наконец-то закончил приходить в себя. Плечистый, чуть ниже Коли, с длинными волосами, завязанными в конский хвост. «Эу!» — прикрикнул он басом, — «махайтесь и без меня». Я обернулся к кустам, где скрывался Альберт вместе с Санурой. Дворецкий все это видел, он уже не прятался, а просто стоял и молча смотрел. Санура вскоре повторила за ним. У них челюсти отвисли, когда последний член компании вступил в бой. «Обоих ушатаю», — уверенно заявил парень. «Черт, стой, Рома, Рома, спокуха, Рома», — заверещал Коля, и мордобой тут же стал веселее. Невероятная сила этого Ромы заставила Колю и Ваню объединиться, но все было тщетно, они продули всухую. «Рома, да ты просто машина, надо было тебя против медведя выставлять». Драка закончилась. Побитые друзья уже не обращали на меня никакого внимания. Они о чем-то быстро переговорили, помогли друг другу подняться, пожали руки и посмеялись. Затем вовсе ушли. «Ваше благородие, что это было? Что вы сделали? Неужели это была сила вашего первопредка?» — подошел ко мне Альберт и словно ребенок потянул за рукав. Возможно, взглянул на перстень, от которого отдавал энергией. «Давайте скорее зайдем внутрь, хозяин», — посмотрела Санура сперва на меня, затем на Альберта. «Раб хозяина, Нура», — строго обратился к девушке и тихо добавил, — «не раб, а слуга, и я просил не называть меня хозяином, хотя бы не при посторонних». Долго отчитывать вампиршу с изнанки мне не пришлось, она быстро все поняла, или сделала вид, что поняла. Мы перестали мяться на месте и поднялись на крыло. Я положил руку на дверную ручку и затаил дыхание. «Заинтригованы, ваше благородие», — улыбнулся Альберт. «Последний раз вы были тут лет 12 назад, и вот я вернулся», — дернул я ручку, несмазанные петли мерзко скрипели. Внутрь войти мне помешал черный шерстяной комочек, что прошмыгнул чуть вперед. Я, конечно, мог бы его переступить или раздавить, только вот кошачьи глазки тут же уставились на меня с неописуемой наглостью, недовольством и многими другими нехорошими чувствами. «Первым домой пускают кота», — промурчал говорящий кот, — «особенно того, что приносит удачу. Логово льва. Москва, столица Российской империи, владение князя Мышкина. Настроение Виктора Тасманова было под стать погоде в столице, мрачное и чернее грозовой тучи, того и глядишь разразится буря. Дождь барабанил по стрельчатым окнам, пока граф нетерпеливо ожидал приглашения. Тасманов себе места не находил, то и дело вскакивал с дивана, прохаживаясь из угла в угол приемной, точно 12 шагов в одну сторону и столько же в другую. После обхода он плюхался на диван и бросал яростный взгляд на газету под рукой, со статьей о происшествии на Авроре. Она лежала здесь словно в насмешку над его неудачей. Надо же так обосраться. Ты в своем репертуаре, Виктор. Интересно, что скажет твой отец, когда узнает? Тлетворные мысли разъедали голову голосом брата. Поганая газета, только настроение портит. Он крепко сжал ее в кулаке, а затем, смяв шар, швырнул в мусорное ведро возле дивана. «Все в порядке, ваше сиятельство?» – спросила у него молодая секретарша, не отрывая взгляд от заполнения очередного журнала. «Да», – кратко ответил ей граф и выдохнул через ноздри, в полном, в таком порядке, что когда его обугленное тело вынесут отсюда вперед ногами, она вряд ли его опознает. «Заварить вам чай с лавандой?» – предложила она, громко хлопнув журналом. Запах паленой плоти, смешанный с ароматом лаванды, звучит неплохо, только вот настроение не прибавляет. «Нет, спасибо», – процедил Виктор сквозь зубы и так сильно сжал локоть дивана, что тот треснул. «Да», – налепила дежурную улыбку девушка, – «чай с ромашкой лучше подойдет». Тасманов сдержанно кивнул и сложил руки на груди, дабы не сломать что-нибудь еще. Секретарша быстренько заварила напиток и воздух наполнился приятным ароматом. «Можете, чашечка чая и впрямь его успокоит. Прошу, ваше сияте». За окном громыхнуло, да настолько резко и громко, что рука девушки дернулась и часть напитка угодила прямиком на красный лацкан пиджака графа Тасманова. Какого дьявола? Буквально от такой мелочи граф пришел в бешенство. Он вскочил и схватил девушку за шею. Чашка с чаем рухнула на мраморный пол и разбилась вдребезги. Чуть больше силы, и ее лебединая шейка хрустнет под зверским напором Тасманова. Сжать сильнее и... Виктор Андреевич. Из дверей вышла приземистая фигура одного из самых влиятельных людей Санкт-Петербурга. Клещев, удивился Тасманов, разжав пальцы. Девушка упала коленями на осколки и громко закашлялась. Никто из присутствующих не обратил на нее внимания, будто она не человек вовсе, а обычный жук, ползующий под ногами. Он самый, гаденько усмехнулся он и кивнул на секретаршу, а я смотрю, вы от скуки решили сломать очередную игрушку, не твоего ума дело, Афанасий, и как этот безродный клоп вообще смеет с ним так разговаривать? Конечно, конечно, примирительно замахал руками Клещев, делайте, что хотите, ваше сиятельство, но какими судьбами к Льву Николаевичу на чай, я только что ясно дал понять, не твоего ума дело, понял? Не стоит так злиться, гадкая улыбка и не думала сходить с его лица, у меня к вам просьба, прежде чем вы пойдете к князю, если что, я в долгу не останусь, я слушаю. Под ногами заскрежетали осколки чашки, девушка отползала в сторону, оставляя кроваво-чайные разводы на полу. Вам не попадался некий Тимофей Чернокотов? Сердце графа на мгновение пропустило удар. Зачем тебе это отребье? Тасманов старался сохранять хладнокровие, однако, скоро о твоем провале будут писать в газетах, и как ты после этого матери в глаза посмотришь, да уж, ты сплошное разочарование, Виктор. Надменный голос отца сверлил мозг, заставляя глаза наливаться алым блеском магической силы. Он украл транспаратор, хмыкнул Клещев, Лев Николаевич крайне недоволен. И я подумал, раз ваш отец работал с Чернокотовым-старшим, то вы знаете, где его можно найти. Если бы он знал, то уже бы повесил эту дворнягу на ближайшем заборе. Так значит, у него с Клещевым общий враг. Что ж, видел на борту Авроры и, к сожалению, не сломал каждую кость в его теле, неумело прикидывался неким Рафаэлем Кусто, а затем исчез вместе с локомотивом и символом Люм. Вот как, Афанасий Клещев поскреб щетину длинными ногтями, должно быть, использовал транспаратор. Черт побери, и где теперь искать этого червяка, как знал, что от живых Чернокотовых больше проблем, нежели пользы. Согласен, а теперь мне пора идти, князь ждет. Конечно, еще увидимся, граф. Скорее всего, на похоронах Тасманова. Глубоко втянув воздух, он толкнул белоснежные двери и вошел внутрь, прямиком в логово льва. Льва, для которого у него не было добычи. Вы опоздали, Виктор, спокойным тоном поприветствовал князь Мышкин. Его лицо скрывалось в тени слабо освещенного зашторенного кабинета, Я ждал вашего визита еще вчера. Да чего жуткая аура окружала этого человека. Он просто сидел в кресле и флегматично смотрел на Тасманова, сцепив руки в замок на столе. Никакой агрессии, никакой ненависти, никакой очевидной опасности. Но Виктор был абсолютно уверен, что Мышкину хватит секунды, дабы покрасить белый мрамор стен в цвет его крови. Лев Николаевич, Виктор опустил голову, не столь из-за этикета, сколь из-за страха, приношу искренние извинения, вы должно быть слышали, что случилось на рейсе Санкт-Петербург, Москва. Жаль Аврору, покачал головой князь, был ценный актив. Но перейдем к сути дела, Виктор, ты доставил из Живодана то, о чем я тебя просил. О, давай, скажи ему, все как есть на духу. Можешь еще плюнуть в рожу и обозвать его мать шлюхой. Отрывайся по полной, братик, ты все равно умрешь. Но главное, что твой особняк перейдет мне по наследству. Ты его все равно не достоин, подначивала сестра. Нет, это все дурные мысли в голове. Это их вина, что он такой. Только их. Они нашли нас на Авроре. Люмпины ее уничтожили. Хочешь сказать, эти лягушатники тебя ограбили? Мышкин вздернул подбородок, повысив голос. Тасманов сглотнул колючий ком. Нет, им не удалось забрать люм, я в этом уверен. Тогда к чему мне эта информация? Мышкин терял терпение. Люм у тебя или нет? Виктор вытащил из внутреннего кармана пиджака конверт с надломленной печатью и подошел к столу князя. Каждый шаг казался дорогой к эшафоту. Каждый шаг отдавался эхом громче, чем буря за окном. Мышкин перевернул конверт, и на его стол упала игральная фишка номиналом в 100 рублей. Это шутка, Тасманов, если тебе это кажется смешным, то ты очень, очень рисковый парнишка. Нет, ваше высочество, я полагаю, это дело рук Чернокотова, больше никто, кроме него и одного люмпина, к конверту не прикасался. Чернокотов. Опять, Афанасий только что жаловался, поднял бровь князь. Разве я не сгноил весь их род 12 лет назад? Вы оставили в живых наследника, ваше высочество, в назидание остальным кланам. А-а-а. Точно пришлось утопить многих котят в тот год. Это ведь была идея твоего отца? Да, они с Николаем Васильевичем Чернокотовым не сошлись в методах ведения дел. Правильнее будет сказать, что Чернокотов просто решил выйти из игры. Изначально поставлял бродяг с улиц, сирот, в потайные лаборатории Тасмановых. Нужно ведь испытывать новые препараты на людях. А гуманизм и законы – это ненаучно и вредно для прогресса. Но когда он узнал, что тестируют не лекарства от простуды и гриппа, а биологическое оружие, он решил открыть правду общественности, за что в скором и поплатился, утратив влияние, имущество, семью и собственную жизнь. Найди этого Чернокотова, любой ценой, слышишь, иначе наш план пойдет коту под хвост, вздохнул Мышкин и тихо добавил, операция Доппельгангер — это наш шанс изменить империю к лучшему. Да, ваше высочество, тогда свободен, отчет мне каждые 2 дня. День пропуска будет стоить тебе 1 пальца. И это были не пустые слова. Виктор покинул кабинет, и когда двери за ним захлопнулись, он тяжело выдохнул. Рубашка липла к вспотевшей спине. Его переполнял гнев на себя, на люмпинов, на Мышкина, на Чернокотова. Да, этому ублюдку он вырвет сердце собственными руками. А пока стоит сосредоточиться на его поисках. Наверняка, с транспоратором, он уже вернулся в Российскую империю и заныкался в какой-то дыре. И где его искать, это загадка. Он же не настолько тупой, чтобы скрываться в родовом имении. Что ж, стоит подключить к поискам того, кто настоящий профи в области разведки.